Работники модные и немодные. Если вы зайдете в крупный магазин одежды и поговорите с продавцом, он расскажет вам, что некоторые свитера, пиджаки или юбки пользуются гораздо большим спросом, чем другие. Причем дело вовсе не в качестве и даже не в известности фирмы-производителя. Популярность этих моделей обусловлена лишь тем, что они в моде. И поэтому за них просят и получают гораздо больше денег. Иной раз за цену модной куртки можно купить две, а то и три немодных. Более того, нередко люди покупают и носят вещи, которые им совершенно не идут, лишь потому, что эти вещи модные. Если вы откроете газету с объявлениями о вакансиях, вы очень быстро обнаружите, что своя мода существует и тут. Многие фирмы предъявляют к будущему сотруднику требования, вовсе не нужные для той работы, ради которой его нанимают. Требуют лишь потому, что это модно. Потому, что так делают другие. Что сейчас модно на рынке труда? Судя по объявлениям на сайтах, возраст от 25 до 35 лет и высшее образование. Эти требования многие работодатели предъявляют и к инженерам, и к директорам по сбыту, и к программистам, и к фитнес-менеджерам, и к переводчикам, и к агентам по продаже недвижимости, и к дизайнерам. Хотя, если вдуматься, молодость для инженера не обязательно достоинство. Оценить мастерство дизайнера проще по его коллекции работ, чем по диплому. К примеру, самый знаменитый российский дизайнер Артемий Лебедев университетов не оканчивал. Ну а высшего образования по профессии фитнес-менеджер или агент по продажам, насколько мне известно, не дает ни один вуз. Какой же диплом хочет увидеть работодатель? А поскольку такие работники модны, спрос на них велик. И цена в результате оказывается завышена. Наняв модного работника, вы не только платите за работу, которую он выполняет, но еще и дважды переплачиваете ему. Один раз за образование, возможно, совершенно ненужное для этой работы, и другой раз за молодость, которая может иметь оборотную сторону в виде недостатка опыта. Кроме того, модный работник зачастую менее трудолюбив и менее лоялен к нанимателю. Он знает, что если придется расстаться с этим местом работы, без труда удастся найти другое. Однако вы можете избежать этих проблем и ощутимо сэкономить на зарплате, если не станете гнаться за модой и при найме новых работников будете предъявлять лишь те требования, которые действительно важны для выполнения работы. Причем, составляя список, старайтесь формулировать требования не в общих словах, а предельно конкретно. Например, если вы ищете человека в отдел работы с жалобами, не надо писать «психологическая устойчивость». Лучше напишите «умение неизменно вежливо и конструктивно вести разговор даже с хамящим, агрессивным и или намеренно провоцирующим скандал клиентом». И сразу думайте над тем, как проверить человека на соответствие каждому из этих требований. Прежде чем добавить в свой список каждый новый параметр, будь то возраст, образование, владение иностранным языком, предыдущий опыт или что-либо еще, задумайтесь, действительно ли эти качества необходимы для работы? Есть ли реальная потребность в них? Если да, то какая? Вам и вправду важно, чтобы возраст водителя был не более 40 лет. Вы уверены, что если повар не будет владеть английским, котлеты станут хуже? Так ли необходимо риэлтору высшее образование? Если вы составите список требований по принципу «ничего, кроме нужного», у вас появится возможность выбирать из большего числа кандидатов. В том числе и из кандидатов немодных. Таких, которые менее популярны на рынке труда, и поэтому готовы удовлетвориться меньшей зарплатой. Что это за люди? Таких категорий довольно много. Например, это работники старше 40-45 лет, люди без высшего образования, женщины с маленькими детьми, студенты и старшие школьники, пенсионеры, инвалиды и тому подобное. Низкая востребованность этих людей зачастую объясняется не столько недостатками работника, сколько предрассудками нанимателя. Ведь если вдуматься, на многих сегодняшних работах физическая сила не важна. Для того, чтобы сидеть за компьютером, не обязательно быть молодым и здоровым. Отсутствие диплома нередко может быть компенсировано практическим опытом. Главное, чтобы человек мог качественно выполнять работу, для которой вы его нанимаете. Кроме того, поскольку немодному работнику обычно сложнее найти пристойно оплачиваемую ставку, такой человек будет крепче держаться за свое место, будет более лоялен, более управляем, менее склонен конфликтовать с работодателем или втягиваться в карьерные войны. А разве не этого ищет в работниках толковый руководитель? Поэтому, если вы точно знаете, каким минимальным набором знаний, навыков и психологических особенностей должен обладать кандидат на открывшуюся вакансию, и знаете, как проверить человека на наличие всех этих качеств, вы можете намеренно искать подходящих людей в первую очередь среди немодных кандидатов. Возможно, таким образом вам удастся и найти лучших работников, и сэкономить на зарплатах.